одном твоем глазу сна, бедной юности моей, Геба. Вряд ли время есть в году тяжелее, чем весна. Брось конспекты, посмотри в небо. 20 лет, мягкий плед, самолета белый след, ни покоя после бед и неволи, и летящий с белых яблонь цвет растворился в головной боли. А горы Воробьёвы затопила листва, и универ стоит, как на Голгофе. Внизу на Пироговке первый мед, сестра, мои на Соколе, физтех в Долгопе. Придет пора распахивать настежь дверь и кружиться на кольце Садовом. А этот август, сестра, поверь, будет яблочным и медовым. И Поклонная гора с плеч стоит только на нее дунуть. Третий час уже пора лечь и лежать, и в темноте думать. Третий час в небо мчась, в голове весь этот джаз, и расслабленно звучит кода, и останется тебя часть в тяжелейшем из времен года. А горы Воробьёвы затопила листва, и универ стоит, как на Голгофе. Внизу на Пироговке первый мед, сестра, мои на Соколе, физтех в Долгопе. Придет пора распахивать настежь дверь и кружиться на кольце Садовом. А этот август, сестра, поверь, будет яблочным и медовым. А этот август, сестра, поверь, будет яблочным и медовым. А горы Воробьёвы затопила листва, и универ стоит, как на Голгофе. Внизу на Пироговке первый мед, сестра, мои на Соколе, физтех в Долгопе. Придет пора распахивать настежь дверь и кружиться на кольце Садовом. А этот август, сестра, поверь, будет яблочным и медовым. А этот август, сестра, поверь, будет яблочным и медовым.